Иван Шмелев. Последний выстрел. Глава 9. Этой ночью я спал плохо. То мне казалось, что сейчас мою жертву терзает своим крепким клювом ворона. То я представлял себе, как ястребок умирает, развивая свой ротик, ища воды. Воды! Мы в волнении совсем забыли оставить ему воды. И я не догадался. Эти дни прошли для меня такой черной нитью, как никогда. Точно что-то меня терзало, что-то невидимое, но существующее око. Оно лишило меня сна, покоя, радости летнего утра, ярких красок молодых дней. И я знал, что это око и как звать его. И я знал, что оно внутри меня и никогда не покидало меня. И нельзя уйти от него, заставить его замолчать. Мы не дали воды. Я вскочил, взглянул в окно. Совсем черная ночь, даже звезд не видно. Очевидно, или сильный туман, или облака затянули. Какая-то жуть овладела мной. Я черкнул спичкой. Блеснуло и осветило мое бледное лицо в стекле окна. Надо идти к нему и поставить воды. Я быстро оделся, достал жестянку, взял кувшин с водой и вышел на воздух. Черная ночь. На монастырской колокольне пробило 2. Слава Богу, скоро рассвет, и я пошел во тьму. Вот канава, за ней бор, гудят вершины. Бор что-то не спит сегодня, должно быть, в вершинах играет ветер. Какая тьма! Я спотыкаюсь о кусты папоротника, царапаю руки о шиповник. Поляны нет, остается еще заблудиться. Я пробираюсь на ура. Дорога под ногами. Эва, куда я прошел, совсем другой конец. Поворачиваю и натыкаюсь на сплошную стену молодого сосняка. Что-то шарахается над головой. Должно быть сова. Та поляна вправо отсюда. Иду и падаю в какую-то яму. А, черт, надо было взять фонарь. Пробую кувшин. Вода еще есть. Чиркаю спичкой. Вижу только кусты бузины и боярышника. Ну, надела же я себе тревоги. Блуждать ночью с кувшином воды по бору? Да, ястребок положительно карал меня. Или это не ястребок? Он, конечно, ничего и не подозревает. Измученный и уже не зная, где и в какой стороне поляны, и в какой слободке, я присел на хвою, кутаясь в свое пальто. Жуткий шорох кругом. Падает сухая ветка, и кажется, что кто-то ступил около меня тяжелой ногой. Загудел жук в стороне. Точно кто-то ворчит грозно за соседним деревом и подбирается оттуда. Даже комар, ничтожный комар, испугал меня. Он запищал около тонко-тонко, а мой расстроенный слух передал мне его пискливую нотку. Точно кто-то протяжно крикнул: «Ага!» Это бывает иногда, этот обман слуха. Это бывает ночью, когда сидишь один в темной комнате или, еще лучше, в лесу и чего-нибудь ждешь, насторожившись. Или в жаркий день, когда задумчиво сидишь над омутом и ловишь рыбу, а солнце палит голову и хочется спать. И вдруг стрекоза затрещит крылышками и вздрагиваешь от этого треска. Слава Богу, светает никак. Небо забелело и уже забеспокоились грачи. Вот и совсем светло. Я осматриваюсь. Поляна, где мы оставили его, почти совсем рядом. Я иду, подбегаю к ямке. Ястребка нет. Я оглядываюсь. Нет. Я исследую все кусты лесной бузины, шиповника, калины и папоротника. Нет. Неужели взобрали они его родичи, захватили своими крепкими лапами и унесли от меня? Какое счастье! Но я еще не могу поверить. Вот яма, оставшаяся от сгнившего пня. Он там. Он забился сюда. Из-под листьев, ландыши и костянки я вижу выставившую головку и тревожные глаза. Он также увидел меня и узнал. Нет сомнения, он меня узнал и подался под листья ландыши и костянки. Я разгребаю их, беру его. Он худ, как скелет. Я ощущаю под пальцами ребра и кость уже облупившейся грудки. Он не клюет уже. Он совсем ослаб и даже не может шипеть. Какой запах! Этот его крыла, разбитого крыла. Я с содроганием разглядываю рану. Какая опухоль! Все синее. Крыло едва держится на какой-то жилке. Я стискиваю зубы и не знаю, что мне делать. Его уже нельзя спасти. Я сажаю его на пенек, нагибаю клюв в воду. Он едва дергает головкой, жалобно пищит и не пьет. Я стою над ним и думаю, и страдаю. Но не могу же я быть вечно около него, но уйти. Я знаю, что как только приду домой, меня опять потянет сюда, на поляну. Опять порхнула ворона. О, проклятая, она сторожит его, она имеет на него виды. Лучше бы я убил его тогда, лучше, и не было бы мучений. Одна мысль мелькнула в мою мозгу. Да-да, так лучше, я знаю, что теперь мне делать. Его я не спасу, он все равно погибнет завтра или дня через два. Но это целые годы для меня. Я не дам его разорвать заживо, лучше я сам, ведь один момент, только момент. Я спешу домой, беру из уголка проклятую двустволку, внимательно осматриваю ее и, охваченный дрожью, почти бегу в боль на поляну. Оно, невидимое око, кричит во мне, но оно кричит во мне за то, что было, а не за то, что будет. Оно знает, что будет. Оно знает, это будет уже необходимым, вынужденный последний выстрел. Я буду стрелять и страдать. И я знаю, что это будет мое искупление. Я смотрю на него. Он сидит взъерошенный и покачивает головкой. Прощай. Прощай, милый, загубленный мой птенец. Сейчас ты избавишься от страданий. Я отхожу шагов на 20. Стребук сидит неподвижно, может быть, смотрит на меня и боится, а может быть, и не чувствует ничего. Я поднимаю ружье и... Нет, не могу. Конец вала чиркает по воздуху, дрожит рука. Раньше им надо было дрожать. Они кричат. Они проклинают меня, а может быть, одобряют. Кто знает. Ну, скорей. Я снова навожу ружье, закрываю глаза. Глухо покатился выстрел. Мой последний выстрел. Он рассеял дым. Он неподвижно лежит на пеньке и больше не страдает. Не страдал и я. Пусто и холодно, как-то было на сердце. Я небрежно взял его скелетик, обернул листьями папоротника, положил в ямку, засыпал землей и накрыл мхом. Не было ни души кругом, никто не глядел на меня, никто не мог видеть моего лица, а сердце кто может видеть? Солнце играло на полянке, сверкала роса на кустах, стучали дятлы, посвистывали синицы, резко вскрикивали иволги. Все ликовало в яркие краски свежего летнего утра. А я шел понурый, замиравшим печалью в уставшем сердце. На опушке мне попался Мишутка. «Ну что, жив?» — еще издалека крикнул он. «Нет», — ответил я. «Помер он». «Помер». Его всегда оживленное лицо вытянулось и как-то погасло. «Помер», — вздохнул он. «Да», — повторил я, избегая глядеть ему в глаза. «А я-то думал, он...» Он замолчал и не высказал, что он думал. Мы идем молча. У Мишки на лице слегка легла складка. Он не посвистывал, как всегда. «Закопали вы его?» Я кивнул. Так я его и не видел. Проходя мимо дьячка, я занес ему ружье. Что же, кончили? Пощелкали порядком. Вот бы теперь вам на уток, изловчились вы теперь, не думаете? А коростели какие в лугах? Да вот я вам покажу. У Митрича ружье брал, утром сегодня парочку зацепил. Он было пошел в комнату, но я удержал его. Не надо, знаю, дайте мне стакан воды. Он пристально поглядел на меня. Что с вами? Побледнели вы как-то. От жары это. Да, должно быть. Он принес воды, порекомендовал класть на голову конский щавель. Облегчает. Ну, а ястребок-то как? Живет? Помер. Помер, протянул Семен Федорович. Ишь ты! Он рассмеялся и похлопал меня по плечу. И горе живоохотник. Ей-богу! Иван Шмелев. Последний выстрел. Часть 10. Кончилось лето. Я забыл об ястребке. Спокойствие снова ко мне вернулось. Снова солнце ярко светило мне. Бур весело звенел для меня своей хвоей. Румянились вечерние зори и утро. Королек-сиротка подрос, но по природе был все таким же снежным комочком и засыпал у меня на плече, как когда-то давно-давно. Наступило время отъезда. Мишка чуть-чуть поплакал, провожая меня. «Ну, прощай, Мишук, на память оставляю тебе моего королька, береги его». Глаза Мишки расширились, этого он не ожидал, ему здесь будет лучше, ты присмотришь за ним. А в городе некому будет за ним ходить. Ты любишь его, и он тебя полюбит. Я собрал свой несложный багаж, взвалил на тарантас и простился со старушкой-хозяйкой. Доброго здоровья, батюшка, доброго здоровья. Не забыли ничего, а? А крылья-то? Что? Крылья-то в сарайчике. Что убрать-то наказывали? Крылья? Я вспомнил. Крылья, мертвые сухие крылья. Нет-нет, не надо. Ну и хорошо, выкину я их. Я взял из рук Мишутки своего королька, приласкал на прощание и передал из рук в руки. Может, жалко, любовно сказал Мишутка, а то берите. Да, мне было жалко, но мне было также жалко лишать королька свободы. Не в комнате же проводить ему всю свою жизнь. Возле монастыря я увидел дьячка, он шел к обедне. «Прощайте, прощайте, на лето опять заглядывайте к нам!» «Как обстоятельства, всего хорошего, счастливого пути! Так охотиться будем?» – прокричал он мне вслед. Я не отозвался. «На ястребов-то!» Я как будто и не слышал.